Глава 32. Обучить домашним обязанностям. Важнейший этап формирования характера ребенка – выполнение домашних обязанностей. Это дает ребенку ощущение значимости и важности как в собственных глазах, так и в глазах окружающих. Такой опыт сотрудничества помогает ребенку осознавать себя как человека, который способен оказать помощь. Важно помогать ребенку стать полезным и показывать, что мы ожидаем от него этого и в будущем. Родители всегда могут придумать множество посильных для ребенка заданий, чтобы он вносил вклад в жизнь семьи. Например, уже с полутора-двух лет дети охотно берут на себя обязанность нажимать кнопку лифта. Мой полуторагодовалый сын выключал свистящий чайник, и не дай бог нам было сделать это вместо него. Примеры несложных обязанностей трехлетнего ребенка. Самому раздеться и самостоятельно надеть некоторые вещи. Помочь накрыть на стол. Убрать за собой крошки и вытереть пролитый сок. Помочь разобрать пакеты с продуктами. Разложить игрушки по местам. По мере взросления обязанности становятся более значимыми. Например, ребенок не только помогает достать из пакетов принесенные из магазина продукты, но и раскладывает их на полке и в холодильник. Но не забывайте относиться к обязанностям ребенка не как к его трудовой повинности, а именно как к помощи. Чтобы поддерживать горячее желание ребенка быть вам полезным, научитесь отмечать каждое выполненное дело поощрением. Спасибо, что убрал крошки со стола. Я тебе очень благодарен за аккуратно поставленную обувь. Ты молодец, что красиво сложил игрушки. И не торопитесь. Приучайте ребенка к домашним обязанностям постепенно. Спокойно вместе определите то занятие, которое станет вкладом ребенка в семейное дело. Вообще, домашние обязанности — это лучший метод помочь ребенку почувствовать себя значимым, в чем-то равным взрослым, то есть получить ощущение принадлежности к семье, а это самое важное для человека. Но часто мы мыслим мелко. Я устал, пусть ребенок тоже что-то делает, а то вырастет неумехой, неряхой. Хотя это наша ответственность. Назначить ребенку домашние обязанности таким образом, чтобы он почувствовал себя большим и сильным. Тогда у него не будет необходимости бороться за власть и нервничать. Он будет конструктивно сотрудничать с родителями. Любая домашняя обязанность, переданная ребенку с любовью, дает ему ощущение своей значимости. Таким образом, мы поддерживаем веру ребенка в себя. А если мы будем передавать это как повинность, то получим сопротивление. Например, обязанность складывать обувь в прихожей. Чтобы это закрепить, надо поощрять ребенка. Мне нравится, как ты это сделал. А мы часто считаем, что это должно делаться само собой. Поел, убрал тарелку. И не благодарим ребенка. А правильнее благодарить даже за то, что он и так должен делать. Бытовое поощрение вызывает желание у детей сотрудничать, помогать, принимать участие в жизни и делах семьи. Мне нравится, что ты вешаешь куртку в шкаф. Если мы научимся относиться к детям не как ты должен, будут совсем другие результаты.